У тебя парней полно, глупые мечты, но не любишь никого, говорила ты. И ошибки делал я, делала и ты, чтоб любила лишь меня, были все мои мечты. И ошибки делал я, делала и ты, чтоб любила лишь меня, были все мои мечты. Сказала нет любви, больше нет, и заплакал тихий дождь, дождь, дождь тебе в ответ. И за что тебя любил, так хотел спросить, но зеркальная слеза все сможет объяснить. И за что тебя любил, так хотел спросить, но зеркальная слеза все сможет объяснить. Говорили мне друзья, надо все забыть, но люблю я лишь тебя, как мне дальше жить? И я старался быть с тобой, рядом быть всегда. Не забыть мне голос твой, больше никогда. И я старался быть с тобой, рядом быть всегда. Не забыть мне голос твой, больше никогда. Когда я спросил тебя, как твои дела, ты сказала, что теперь больше не одна. И что просто без любви, может быть и зря. Так постой же, подожди, как же я. И что просто без любви, может быть и зря. Так постой же, подожди, как же я. И что просто без любви, может быть и зря. Так постой же, подожди, как же я. И что просто без любви, может быть и зря. Так постой же, подожди, как же я. Как же я, постой же, подожди, как же я. Так постой же, подожди.